и свободы. Пушкин, однако, воспевал не завоевательскую политику царизма, но укрепление мощи русского государства, которое оказалось бы способным выстоять против всяческих покушений на его суверенность, а перед духовным взором Пушкина всегда стоял жестокий урок, который вынесла Россия из войны с Наполеоном. Кроме того, Пушкин был озабочен и тем, как Россия уладит свои отношения с малыми народами и народностями, расположенными на ее окраинах, да и как сложатся судьбы самих этих народов, большую частью весьма воинственных. Пушкин сразу обо всем этом задумался, как только оказался на Кавказе. В путешествии в Арзрум Пушкин более пространно касается этой темы. Все его рассуждения проникнуты высокой гуманностью. В союзе русского народа с малыми кавказскими народами усматривает он залог, таящий богатейшие возможности для нас и для них. «Пока что, — продолжает он, — для черкесов убийство — простое телодвижение». Для них было два выхода — сближение либо с Турцией, либо с Россией. Но только Россия с высокими идеалами нравственности, свойственными русскому народу, способна была смягчить и облагородить их нравы, как и привить стремление к высшим идеалам, выработанным за многие века своего шествия по пути всечеловеческого развития. Ядро содержания сюжета «Кавказского пленника» — роман пленника с черкешенкой. Этот роман — новое слово Пушкина в освещении темы любви. Обычно Пушкин преподносил тему эту так, что победу оставлял за нею, а тут оставил за ним, и тем самым возложил на него обязательство выявить себя в каком-то новом ракурсе. Но тут была неясность. Естественно, что Пушкин не был удовлетворен героем «Кавказского пленника» как характером. Действительно, характер пленника – остался во многом невыявленным, а между тем обозначился как исходный для всех последующих характеров Пушкина и, прежде всего, для Онегина. Но между кавказским пленником и Евгением Онегиным образовалась переходная стадия в виде братьев-разбойников и Бахчисарайского фонтана. Обе эти поэмы, являясь для Пушкина как бы отходом в сторону от наметившейся в «Кавказском пленнике» генеральной темы, на самом деле вели вглубь ее. По поводу братьев-разбойников Вяземский шутливо писал Александру Ивановичу Тургеневу 1823-31 мая, что надо быть благодарным Пушкину и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать и в кандалах. Иными словами, идея свободы, столь решительно, хотя и столь неопределенно сформулированная кавказским пленником, в обновленном виде выступила и в «Братьях-разбойниках». Эта поэма явилась, может быть, первой заявкой на капитанскую дочку. Что же касается «Бахчисарайского фонтана», казалось бы, поэма преимущественно экзотического характера, Пушкин утверждал ею в своем гении не менее существенные черты. Это предрасположение к созданию образа идеальной героини. Ибо образ Марии может быть важнейший шаг на пути к образу Татьяны Лариной, а вместе и углубление, какого, вероятно, не было ни у кого из гениальных поэтов мира, в заложенные в человеческой природе потайные силы для сохранения либо восстановление своего человеческого достоинства. Без этого нет и веры в человека. А вера в человека начинается с веры в себя, причем и с сомнения в себе, ибо вера есть не что иное, как постоянное преодоление сомнений, что и образует судьбу. Судьба же тем сильнее дает о себе знать, чем отчетливее она выявлена в конфликте с другими судьбами. Гирей сам бы не мог определить свою суть, решительно неподвластную ему,